«Ну все, все, теперь тебе нечего бояться». Джи так и уснула в моих объятиях, а у меня в голове сложилась вся цепочка. «Ну точно, когда я сказал Джи, а, отправляемся на Чиджу», ее это сильно взволновало. Лицо помощница контролировала, но брови все-таки дрогнули. «Да она же думала, что меня за ней послали, потому и согласилась. А я, дурак, на свою харизму все списал. Когда мы только прибыли на остров, я сразу доложился Сальмунде». Девушка еще так удивленно посмотрела и, как мне показалось, глаза у нее блестели. И в первую ночь она заплакала, решила, я уснула и не слышу. Да Джия просто радовалась, что вернулась домой. А еще помощница знала название каждой морской твари и умела их готовить. Ну и самое главное, ее дар. У нее не какой-то там огненный табур, а выходит, что вулканический. Чиджу же вулканический остров. Ха. Получается, когда в день знакомства попросил Минхи отнести продукты нам домой, меня не послали далеко и надолго не из соседских чувств и природной доброты. Мать и дочь рады были пообщаться наедине. Небось, Хнё еще и готовить ей помогала. И только тогда Джия узнала, что я никакой не агент клана Чон. Но пути назад уже не было. Удивительная штука жизнь. В свете всех этих событий мои планы по переезду куда-либо еще откладываются, а может и вовсе никогда не пригодятся. Джия местная. Через нее я спокойно смогу открыть здесь бизнес. Нет, 2 км. А что если, блин, как же порой не хватает интернета. Я аккуратно отнес девушку на ее место, а сам вышел во двор и стал ходить из стороны в сторону. Кабан начал меня пародировать и также курсировал вслед за мной. У меня есть как минимум 5 идей для бизнеса. 2 из них связаны с Россией, так что придется сгонять на родину. Опасно, конечно, но без этого никак. Только вот где взять стартовый капитал? Моих скромных запасов хватит только на 1 воплощение. Думай, голова, думай. Начнем с 1-го и самого простого. Боевые единоборства в этом мире не то что в зачатке, а попросту не существуют в классическом их понимании. Есть подпольные бои, где неумехи бестолково машут руками. Есть классические национальные соревнования с оружием. У нас фехтование, в Японии, например, кендо. Та же капоэйра вполне себе здравствует в Бразилии. Национальная борьба многих народов имеется. Сумма в большом почете. Даже иногда, раз в 100 лет, встречается одаренный рукопашным табуром. У нескольких родов есть гойли ближнего боя. Но это все кустарщина и самопал. Это не значит, что тебе никто в морду не даст. Даже в секции по фехтованию были умельцы, которые могли во время учебной схватки уронить тебя подсечкой или выбить опорную ногу, а в реальной драке на холодном оружии по морде отхватить и вовсе расплюнуть, да и новичку в секции прописать смачный поджопник вообще что-то вроде традиции. По ощущениям и не скажешь, что не тайский боксер пробил, зато так запоминается лучше. Как показывает практика, всего после 2 таких уроков новенькие переставали делать банальные ошибки, лишние движения, да и глупого пижонства становилось в разы меньше. Я мог бы открыть здесь школу единоборств, или даже несколько, только вот времени это отнимет уйму. Мне ведь одному все придется на себе тянуть. Тренеров я смогу взрастить через, так, если подумать. В Таиланде, кажется, в зале Тайгер Муай Тай я в свое время прошел 100-дневные курсы джиу-джитсу, с 0 до синего пояса, адские нагрузки. 2 тренировки в день, из всей группы нас дошло 2, но местный народец не так испорчен интернетом, сильнее держится за реальность, доберутся до финала многие. Смог бы я провернуть здесь что-нибудь подобное по всем дисциплинам? Нет, разве что по одной. А если взять небольшое число людей, чтобы вырастить только тренеров? Точно, вводим единую систему поясов для всех дисциплин, делим народ на группы, скажем, по 10 человек. Через 3 месяца у меня будут заготовки под синие пояса. С ними я уже смогу развернуть сеть школ. Это станет фундаментом для дальнейшего взаимодействия. Если я пообещаю старейшинам прославить их остров на весь мир, как они отреагируют? Положительно, не иначе. Только разговаривать надо не с Минхи. И вообще для начала поломаться, пусть Джиа меня поуговаривает. А там, глядишь, и госпожа Чон не захочет снова с дочерью расставаться, прибежит поговорить. Решено. Кабан словно чувствовал, куда мы собрались. Летать он еще не мог, поэтому сидел на плече как попугай, грозно зыркая на всех окружающих. «Слушай, а я чего спросить хотел?» — обратился я к Джиа, а та старуха-монголка. «Имя запамятовал?» — пощелкал я пальцами. «Сарантуй Ананд», — кивнула помощница. «Они что, Прям все там натуральные монголы? Нет, конечно, но они ведут свое древо от первых монгольских завоевателей, и хотя бы у одного из поколения должна быть жена или супруг из Монголии. С женами сложнее, все-таки экономические связи простроить непросто, учитывая географическое положение. А вот мужчин, хороших табурщиков, в стране кочевников хоть поварешкой черпай. Клан Анант один из самых сильных в плане живой мощи, и одаренных мужчин там больше, чем в прочих родах. Занятно, только и оставалось добавить мне. Нагрузки кроме прогулок мне пока противопоказаны, так что я занимался втайне от Джиа, когда она уходила за продуктами на рынок Тонмун. При ней я только медитировал, гоняя энергию по телу и, как мне казалось, это помогало быстрее восстанавливаться. Теперь, когда ей не надо было скрываться, ее поведение изменилось. Она стала чаще показывать характер. Девушка, по сути, заново познавала мир и себя, а я был ее проводником в этом. «Я волнуюсь», — призналась Джиа и взяла меня за руку. «Я тебе уже объяснял, у тебя глубокая психологическая травма. 22 года твоей жизни были посвящены одной цели, но месть свершилась, и ты оказалась в подвешенном состоянии. Вот ты стоишь, я даже остановился и взял ее за обе руки. А вот падаешь, я сделал подсечку и удержал девушку, не дав приземлиться пятой точкой. Твоя личность сейчас в этом состоянии, в невесомости, сжалась в ожидании падения и будет в нем, пока не почувствует новую точку опоры. Я отпустил спутницу, и она плюхнулась на задницу. А теперь вставай, помоги, потянулась Джиа ко мне. Ты сама должна найти точку опоры, не через мою руку встать. Она нахмурилась и скрестила руки, подобрав колени. Я улыбнулся, поднял ее словно капризного ребенка и отряхнул задницу. Увернулся от пощечины, засмеялся, схватил девушку, заблокировав руки, и поднял над землей. Пойми, ты была в окружении врагов, всегда в состоянии войны, а сейчас у тебя идет гиперкомпенсация. Ты расслабилась абсолютно, но внутри у тебя есть стержень. Ты очень сильная, страхов тебе нет после пережитого, а все, что ты чувствуешь, это попытки внутренней маленькой девочки урвать хоть кусочек детства, которого у нее не было. Это хорошая реакция, очень позитивная. Было бы хуже, если бы ты навсегда закуклилась в состоянии враждебности ко всему миру. Вечная двойная агентка, когда врагов уже не осталось. Она вздохнула и ничего не ответила, переваривала услышанное. «Все будет хорошо», — сказал я, ставя ее на землю. «Что он нам сделает?» Лечебную палату Такеши Асакура организовали прямо в тюремной камере, только там были гасители Сахарова. Они негативно воздействовали на табур, лишая человека способностей. Мальчишка лежал на кровати и глядел в потолок безразличным взглядом. Я такой последний раз у старого волка в зоопарке видел. Через левую половину лица шли 4 глубокие красные борозды свежих шрамов, пересеченные нитями швов. Одет он был в расстегнутую больничную рубаху. Весь торс оказался забинтован. «Откройте, пожалуйста», — попросил я полицейского. «Вы уверены?» Я мог бы дежурно улыбнуться, но меня бесило повторять по 2 раза. Слово дворянина не конфетти, чтобы раскидывать их, где ни попадя. Если я сказал что-то, не стоит в этом сомневаться. «Откройте», — требовательно повторила Джиа, строго глядя на служаку. Мужчина закивал, поклонился и провернул в замке тяжелый ключ. Такеши перевел на нас безучастный взгляд, но потом в глазах промелькнуло узнавание, и они вспыхнули калейдоскопом эмоций. Неверие, гнев, презрение, непонимание, недоверие и толика интереса. Но страха не было. Он не спешил здороваться, хотя был младше. Что ж, ладно, мы не гордые. Шучу, конечно, гордые, еще какие, но не в этот раз, так уж и быть. Больно специфичная ситуация. Кабан грозно курлыкнул и выпятил грудь, надменно глядя на узника. «Ну здравствуй, Такеши Асакура, будь ты из моего клана, я бы тебя выпорол за отсутствие манер. Чего тебе надо?» Устало протянул он, с большим трудом, морщась от боли, парень перевел тело в сидячее положение и, повернувшись к нам, замер, боясь лишний раз глубоко вздохнуть. Познакомиться пришел, по-человечески. «Меня зовут Йен, фамилии нет, ты бесфамилец», — удивился парень. «Так и есть», — спокойно кивнул я. «Мою спутницу ты знаешь, Джиа, она же Красная Четверка. Клан Абата покусился на нее, хотя эта девушка под моим патронажем». Он явно был шокирован информацией. От безделья Такеши тут с ума сходил, и сейчас по лицу очень хорошо читалась мозговая деятельность. «Мы для него как развлечение, мы не знали. Я думал, Ты ее телохранитель. Но как ты вычислил, что я следил за тобой на пароме? Сказать правду, досыпать загадочности, приписать себе несуществующие таланты, или лучше играть в открытую, показать, что несмотря на полную неготовность, я могу дать отпор любому. Я узнал о тебе в ту минуту, когда ты слетел со скалы. По глазам вижу, не поверил. Я бы повелся, если бы не одно «но». Фокус со ступенькой и окном, когда ты выбросил тело. Если врешь, не забывай ничего. Да это и не фокус, парень. Я владею табуром крайне посредственно. И справился с двумя второранговыми магами. Он начал злиться, но ему было больно выражать эмоции, потому старался сдерживаться. Такой вот я, пожал плечами. Смысл мне тебе врать? Какой у тебя ранг? 5-й. Да иди ты. Если я молод, не значит, что я полный идиот. Я 10-ка по шкале Попова, вздохнул я, и мне понадобилось всего 8 активаций табура, чтобы с тобой разобраться. Вот и думай, и я не собираюсь тебе ничего доказывать. Мне это нахер не упало. Кто ты такой, чтобы я перед тобой распинался? Я пришел с другой целью, и вот мы вернулись в начало. Я сохранил тебе жизнь, я заплачу за лекарей, они вылечат тебя, и даже шрамов не останется. Вернешься домой, передай клану Аббата, что я жду извинений, в противном случае будем воевать. Только вот у меня ничего нет и терять мне нечего. А у вас столько болевых точек, я зловеще улыбнулся. Я не вернусь домой, хмуро буркнул парень, отводя взгляд. После такого только вооружейный за Касунгабу. Ты дурак, сыппуку решил сделать, охренел я. Да, заорал он, а тебе какое дело, вали нахрен. «Твоя целая рожа меня бесит». Я рывком сблизился и схватил его за края рубашки, глядя в глаза. «Твоя жизнь тебе не принадлежит, выродок ты тупой». Орал я ему в лицо. «Я тебе ее сохранил. Усекаешь?» Лицо его исказило гримаса боли. Швы порвались, и бинты начали пропитываться кровью. Он молчал. «Когда выведешь из себя плаксивую девчонку, попроси охрану связаться со мной. Я пинком отправлю тебя через море, под юбку к родным Аббата. Там можешь реветь сколько угодно, только послание передай. А если еще раз перейдешь мне дорогу, не надейся выжить. Я тебе даже честного поединка не дам. Забью одной комбинацией как последнюю тварь». Кабан клюнул его в темечко, ставя жирную точку в разговоре. Я оттолкнул мальчонку и вышел. Джия догнала меня, но говорить ничего не стала. «Выбесил, уродец мелкий», — пыхтел я. «Мы должны остаться». В очередной раз за ужином завела шарманку Джиа. «Сколько у нас денег? Лекарей мы пока не оплачивали, так что прилично. А после того, как заплатим им на билеты», — хмуро буркнул я. «Вот видишь, а здесь нас всегда прокормит море, как оно кормило моих предков тысячи лет. Будешь нырять?» — усмехнулся я, отдирая палочками моллюска от раковины. «Я заставил Джиа готовить их, как у нас принято, под сырно-соусной шапкой, так что с рисом заходили на ура. Вообще питались мы интересно, старались миксовать кухни. На обед могла быть гречка с котлеткой, а на ужин уже салантан. Только вот готовить его надо начинать сразу после завтрака. Варится суп 10 часов, извращение какое-то. Я понимаю, ритуальное блюдо. Раньше в голодные годы из этих косточек каждую жиринку, каждую витаминку вытягивать надо было в бульон. А сейчас-то нахрена так делать? Споры регулярно возникали только из-за напитков. Я по утрам любитель кофе, в то время как сожительница предпочитала шупуэр. Днем мы обычно сходились на дяньхуне, а вот под вечер снова бодались. Я предпочитал тигуаньинь, чтобы нормально спать, она же могла бахнуть какой-то свежак с большим количеством чайных почек, от которого потом в пляс тянет. «Буду нырять», — заявила Джиа. «Я еще не все забыла. Тело быстро адаптируется. К тому же мой табур помогает не мерзнуть. Из меня выйдет хорошее хнё. Ну-ну, ты в меня не веришь?» Обвинительно выставила она палочки в мою сторону с зажатым в них последним куском местной рыбы амадой. Я выхватил филе, пока девушка зазевалась, сунул в рот и проглотил. Джиа опешила от такой наглости. «Пойдем завтра на берег и посмотрим, как ты плаваешь, и тогда я подумаю. Но и то, если удастся наладить отношения с твоей матерью». Про то, что наконец-то увижу ее в купальнике, говорить не стал. Это же как бы она меня уговорила пойти на пляж. Хе-хе, не только женщины умеют расставлять такие ловушки. «Мы в любом случае уже не можем уехать», — сказала Джиа. «Момент упущен, у нас будет пополнение». «Что а-а-о?» Я подскочил на месте и чуть не опрокинул столик. «Я сама только сегодня узнала». Глава 11. Я не скажу, что были какие-то слезы счастья. Нет, новость слишком выбила меня из колеи. Но это и правда многое меняло. Как минимум переезды теперь станут более обременительны. Но все-таки как неожиданно. Кабан гордо курлыкал, сидя у меня на плече. Мы стояли в женской комнате. Маруся выглядывала из соломенного гнезда. Под крылом у нее виднелись крохотные яйца. 2 года вместе жили, и ни хрена, покачал я головой. А тут только приехали, и на тебе. Воистину чудо-остров. Палку в землю воткнешь, она прорастет. Чаги-и, неожиданно воскликнула Джиа. Я вздрогнул и выбросил саблю, обернулся с убранными за спину руками и самым невинным лицом. Она должна была вернуться только к вечеру и тут примчалась, да я еще и стучал по бревну. Не услышал звук шагов. «Ты что, занимался?» – угрожающе спросила она и начала приближаться. «Нет», – покачал я головой. «Так», – инспектировал состояние тренажера. Девушка подозрительно сощурилась. «Хорошо, что я ножны не надел, в доме валяются, а иначе точно бы не отмазался. Ты чего хотела-то?» – появилась вот так неожиданно. Девушка какое-то время оглядывала двор, но не найдя ничего подозрительного, сказала. «Сообщение из участка пришло, Такиши хочет поговорить». «Я как узнала, на такси села и сразу сюда, да могла бы и не торопиться», – пожал я плечами. «Госпожа Джиа», – раздался голос старика с соседнего участка. «Господин Йен, это не ваш кривой меч, Чаги?» «А я что?» – выставил я руки. «Это кабан упер, честное слово». Голубь на крыше возмущенно курлыкнул, отрицая свою вину. «В этот раз все было по-другому. Парень не походил на увядающее без воды дерево. Услышав шаги, встрепенулся. Сел куда быстрее, чем в прошлый раз. Из камеры выходила лекарь. Молодая кореянка, одета во врачебный халат поверх строгого белого костюма. Хаем, интересно. Некоторые из их братьев носят специальные, с зелеными полосками на рукавах. Количество соответствует рангу мастерства. А это вот в обычном. Волосы убраны в хвост. Личико отличницы. Здравствуйте, господин Йен. Чуть склонила она голову. «Рада видеть, что мои труды не прошли на смарку. Она тебя на ноги поставила», — шепнула мне на ухо Джиа. «Ее зовут Хуюри». Я низко поклонился. «Рад познакомиться, госпожа Хо. После ваших чар чувствую себя лет на 16. Берегите себя, господин Йен. Да и не только себя. Не люблю переделывать по 2 раза». Поклонилась она в знак прощания и ушла. Не слишком-то она мне обрадовалась. Покосился я на Джиа. Это был намек, чтобы ты с парнем поаккуратнее обходился. Думаю, ей не понравилось, что ты с ним сделал. Она же больше денег заработает. Хоюри равнодушна к деньгам, насколько я знаю. Поэтому и наняла ее. Ей главное здоровье пациента. В свободное время она работает в обычной больнице, хотя со своим даром могла бы принимать 1 клиента в неделю и жить безбедно. Вот как, учтем, интересная особа. Я вошел в камеру. Такиши слегка склонил голову. «Добрый день, господин Йен», — сказал он по-русски. «Госпожа Джиа, и тебе не хворать, парень», — ответил я на японском. «Я подумал над вашими словами. Моя жизнь и правда мне не принадлежит». Он упал на колени и склонил голову. «Возьмите меня к себе на службу, господин», — отчаянно выкрикнул он. «Приехали, блин». Джиа перевела на меня ошарашенный взгляд, а я рассмеялся. «Да нахер ты мне нужен, убогий?» Издевательски процедил я. «Ты же эмоциональный калека, половину моих заданий выполнить не сможешь. Вот скажу я тебе, например, заселиться в общагу и вычислить девчонку с самой утонченной натурой. Ты же даже в такой мелочи облажаешься. Просто потому, что не знаешь, где добро, а где зло. А если я тебе прикажу соблазнить девушку, что ты будешь делать? Свяжешь ее и будешь держать в подвале?» «Но господин», — растерянно протянул он. «Что господин? Пойми, мне не нужны головорезы, пусть даже талантливые. Ваша бандитская песочница в реальном мире не имеет никакого веса. Вы же нихера не умеете, кроме как пальцы гнуть, базарить через губу и драться. Всему этому можно научить даже обезьяну. Весь ваш клан – сборище бесполезных недоумков. Ваши способности не стоят нихера. Зачем мне такая заготовка под человека вроде тебя?» Он молчал, лишь дыхание участилось. «Ладно, вставай», – вздохнул я. «Ты понимаешь, что если аббаты не отстанут, они не отстанут», — прервал он меня. «Вы убили сына главы. В таком случае нам придется перебить их всех до единого. Я все равно готов вам служить», — все же выдал он. Слишком поспешно, словно боялся передумать. Я хмыкнул. «Поклянешься на крови?» — спросил я. «Да, господин». Я вытащил саблю. Осторожно взмахнул, рассек ему ладони, кивнул Джиа в сторону выхода. «Пусть отправит копа погулять, незачем ему слышать все это». Парень сжал кровоточащую руку в кулак. «Обычно такие ритуалы проводятся под присмотром кого-то обличенного духовной властью, но моей воли достаточно. Чтецы крови увидят клятву, а остальное неважно. Прижми к сердцу», — сказал я. Он сделал. «Мое настоящее имя Арс». Я ощущал взгляд помощницы. Девушка хотела мне многое сказать, но она уже чувствовала, когда не стоит встревать. «Я, Такеши Асакура, клянусь душой и жизнью вечно служить вам, господин Арс». Преданно посмотрел он мне в глаза. «Мальчишка, малолетний дурак, бедный поломанный осколок личности. И нахер я с ним связался? Я принимаю твою клятву, Такеши Асакура», спокойно ответил я, глядя ему в глаза. «Встань», он послушно выполнил. «Сегодня же тебя переведут в обычную больницу. С властями я договорюсь, не тронут. Через 2 дня переедешь ко мне. Как только придешь в себя, поплывешь передать послание главе аббата». Парень вздрогнул, сглотнул и закивал. «Ты на испытательном сроке», — сказал я. «Пройдешь первые 3 проверки, считай, что обеспечил себе место в моем будущем клане. Посмеешь предать меня, вырву тебе сердце. И это не бравада, клянусь всем, что имею. Я беру тебя под свою ответственность. Твои поступки, мои поступки. А теперь самое главное, я отбираю у тебя имя. Назвать бы его никто, но такое уже было в «Игре престолов». Пусть будет Безымяныш. Я Безфамилец, он Безымяныш. Идеально. Теперь ты никто, Безымяныш. Свое имя обратно тебе еще нужно будет заслужить. Запомни, отныне ты даже не человек, а продолжение моей воли, и будешь оставаться таковым, пока не выполнишь свое первое настоящее задание». Он точно не успевал переваривать информацию, но вовремя сказал. «Что мне нужно сделать, господин? Тебе нужно будет заплакать. Не от физической боли, так любой дурак может, от душевной, от внутренних терзаний. Такого удивленных лиц я еще не видел». «Зачем?» — все же не удержалась и спросила Джиа на улице. «Вспомни, что он вытворял в бою. Он гений, и это оправдывает все риски. Даже очень трудолюбивые люди достигают подобного прогресса только к 30 годам, а он всего лишь подросток, и уже такой сильный. Еще раз повторю, это оправдывает все риски». Ужинали молча. Я насмешливо наблюдал за внутренней борьбой Джиа. «Ну скажи уже, все же сжалился я. А если я убью его?» — не дал ей закончить. «На все твои если ответ только один. Верность или смерть, Чаги? Верность или смерть?» У больничной палаты я снова пересекся с целительницей. «Госпожа Хо», — поклонился я. «Господин Йен», — еле заметно кивнула она, — «дуется. Надо же, снова пришли калечить мальчика». Я улыбнулся. Меня почему-то забавляла ее реакция. Хотелось как-то подколоть, поддеть девчонку. Может, меня немного бесила ее идеалистичная натура, но головой я понимал, что завидую ее розовым очкам, потому все же сдержался. «Нет, забрать, хватит ему чахнуть в палате. Прогулки по острову поставят его на ноги куда быстрее, чем больничная еда». Глаза ее округлились. «Но ведь он, мой слуга», — совсем обескуражил я ее и поклонился. «Прошу прощения». Безымяныш подскочил с койки. Я взмахнул рукой, пресекая. «Мне вся эта официальная шелуха не нужна. Не сейчас. Клан будет, тогда другое дело. Там как бы положение обязывает». «Господин», — склонил голову парень, — «собирайся, у тебя 5 минут, скомандовал я, — потом едем за вещами. Никакого готического дерьма, обиженного на жизнь подростка. Нормальные шмотки, неприметные, по возможности». «Господин, у меня будет просьба», — сказал он, не поднимая глаз. Я удивленно вкинул бровь. «Поговорите с госпожой Хо. Я хочу оставить шрамы на лице, как напоминание. Она не позволяет». «Что ж, смог удивить. Потом убрать их будет сложнее», — заметил я. «Я знаю, твой выбор», — пожал я плечами. «Хорошо, я поговорю с лекарем», — кивнул и вышел в коридор. «Госпожа Хо», — девушка остановилась и развернулась, даже идти навстречу не стала. «Характерная, однако». Я подошел. «Как часто ему нужно появляться в больнице?» «Я уже думала, не спросите», — недовольно выдала она. «Одного раза в день в течение недели будет достаточно. Не убирайте ему шрамы с лица, мальчишке это важно. Потом избавиться от них будет сложнее. Я знаю, не оставляйте эти уродливые борозды, небольшие аккуратные шрамы. Можно вопрос?» — сказала она, убавив градус холода и отрешения. «Попробуйте. Почему вы забрали его имя? Это как-то...» «При всем уважении, госпожа Хо», — прервал я ее, — «хотелось нагрубить, Но не мог я выплескивать эмоции на светлых человечков вроде нее. Она все это не из природной вредности спрашивает, а из-за человеколюбия. Это не ваше дело. Моя система воспитания слишком сложна и вообще секретна. Я не собираюсь тут перед вами распинаться. Если вам так будет проще, скажу лишь, что все пойдет ему на благо. Она не ответила. Поклонилась и ушла. Ой, да и хер с ней. Тоже мне спасительница мира. Мы пошли на другой пляж, не на тот, который рядом с нашей деревней, чтобы не пересечься с матерью Джиа. Девушка шла рядом со мной, а вот безымянный бесшумной тенью следовал сзади. Мне кореянка доверяла, а новому слуге нет. Я чувствовал ее напряжение. Ей было некомфортно подставлять спину парню. Иногда она прямо вцеплялась в мою руку и всю дорогу бросала на меня взгляды. Я же натянул самую беззаботную и невозмутимую мину из возможных, транслируя на спутницу свою уверенность. Дорога пошла под уклоном вниз. По тени я заметил, что парень начал ерзать и отставать. Еще этого успокаивать не хватало. С ним-то что? Пришлось остановиться, отчего еще больше занервничала Джиа. В душе постепенно я начинал злиться. «Что с тобой?» Уставился я на парня. «Ничего», — помотал он головой. «В глаза мне смотри», — процедил я. Девчонок в купальниках испугался, начал подкалывать я его, чтобы разрядить обстановку. «Нет», — сказал он и замолчал, словно раздумывая, стоит ли говорить. «Море здесь странное, не как во Владике. Именно поэтому мы и идем на берег. Будем тебе прописку выбивать», и, оставив его в недоумении, я пошел. Пляж здесь мало отличался от нашего, разве что камней было поменьше, да и скал разительно ниже. У самого спуска безымянный споткнулся, я грозно зыркнул на него. Интересно даже, что он сейчас чувствует, как на него давит неведомые силы острова. Мы замерли шагов за 100 до воды. Слуга не поднимал взгляд, делая вид, что булыжники под ногами уж очень интересные. «Постой здесь», — попросил я Джиа. Наше появление вызвало любопытство Хнё. Большая часть была в море, но молодые девчонки, что плавали на мелководье, и те группы, которые ныряли чуть дальше, поглядывали на нас, а старухи и вовсе в открытую пялились. Неудивительно, компашка мы колоритная. Даже не знаю, кто сильнее выделяется. Я со своей белой рожей или безымянный с блондинистой гривой и четырьмя шрамами на лице. А теперь подними взгляд и вглядись в пучину, приказал я. Парень поднял голову и всмотрелся в горизонт. Дыхание у него участилось. Через какое-то время он сглотнул. «Проси прощения, что покусился на жизнь одной из дочерей местной владычицы», — сказал я. Еще спустя полминуты на лбу слуги выступила испарина. «Бабушка Сальмунде, прошу тебя, прими этого ребенка в своем доме. Под мою ответственность», — мысленно взмолился я. Камень под стопой у парня зашуршал, он попытался шагнуть назад. «Только попробуй», — прошипел я сквозь зубы. И безымянный швырнул ногу на место, а вот потом японца словно дернуло вперед. Он сделал шаг, второй, взгляд подопечного остекленел, замер, рыкнул я, лишь на секунду пробившись в его сознание. Нога зависла в воздухе, и он так и остался стоять на одной. Это длилось недолго. Парень снова сделал шаг, я схватил его за шиворот. «Я твой господин, не море». С этими словами, я отпустил рубаху. Безымянный подался вперед, не видя ничего перед собой. Хнё расступались. Они знали, если человек слаб перед зовом, это не их дело. Бездна рано или поздно заберет свое, ни к чему отсрочивать неизбежное. «Борис, сраный слабак!» — крикнул я ему в спину. Джиа подбежала ко мне и обняла мою руку. Ее кожа покрылась мурашками. Все, кто был на берегу, завороженно наблюдали борьбу ребенка и высших сил. Мальчишка шел вперед на одеревеневших ногах, двигался медленно, словно робот, с трудом перенося вес тела с одной конечности на другую. «Нужно остановить его», — в ужасе прошептала Джиа, когда пенная волна обдала кроссовки парня. «Он ведь тебе не нравится», — усмехнулся я. Безымянный ж замер. Следующая волна была куда сильнее и замочила ноги по колено. Он снова сделал полшага вперед. «Борис, или я убью тебя на месте», — заорал я. Подопечный опять шагнул. Новая волна обдала его с ног до головы. Еще шаг, и еще. Он стал заходить в воду, и сила прибоя уменьшилась. Его же утащит, Джиа сама не заметила, как впилась мне в кожу ногтями. «Да и хер с ним», — с горечью сказал я. «Обидно, конечно. Я уже начал в него вкладываться. Значит, такова судьба. Лучше даже, что он сломался сейчас, чем потом, в самый ответственный момент». Слуга уже стоял в воде по шею. Еще один даже мелкий шажок, и парень перестанет касаться дна. «Пойдем», — вздохнул я, — «незачем смотреть, как его уносит в море. Вот дерьмо, а ведь какие перспективы были. Мне и самому стало интересно вырастить из него что-то стоящее, монументальную личность, нечто уникальное и достойное, что ли». Я приобнял Джиа, и мы медленно побрели прочь. Мы тут ничего сделать не смогли, это была только его битва, и все-таки как жаль, какой талант, господи Иин. «Стойте, господин!» — раздался крик. Мы обернулись. Безымянный кое-как выбрался на берег и упал. Одежда промокла, сам весь трясется. Мы побежали и помогли подняться. «Это тебе не долги из лавочников выбивать?» «Да», — восклицательные и вопросительные знаки, — захохотал я. «Куда интереснее, то ли еще будет. Ха-ха-ха-ха!» Какая-то девчонка лет 15 захлопала в ладоши, и остальные подхватили. Сотня женщин аплодировала торжеству воли мальчугана. Да, завтра об этом будут знать все Хнё острова. Интересно было наблюдать за реакцией парня. Хлопки вывели его из ступора. Безымяныш недоуменно обвел взглядом женщин. Первой эмоцией стало оцепенение. Он замер, а затем что-то щелкнуло в мозгах, и мальчишка нахмурился. Поднялся, словно готовый к драке. Посмотрел на меня, снова свел брови вместе, на этот раз задумчиво. Понял, что его реакция неправильная, смимикрировал. Попытался натянуть на лицо такую же беззаботную улыбку, как у меня, вышло нелепо. «Да», — улыбался он в жизни нечасто. «Первое испытание ты прошел», — сказал я, переключая внимание парня на себя. «Поздравляю, иди выжимайся и грейся», — указал на скамейки, где трещали старухи. Приблизившись, шепнул на ухо. «Будут болтать, не реагируй, изображай ступор. Предложат горячую еду». «Соглашайся, ну и просто на девчонок посмотри, отдохни душой». Я хлопнул его по плечу, а он смутился, если бы не бледное от холода лицо, покраснел бы. Как я и предполагал, женщины для него что-то мифическое и далекое, вроде НЛО. Я скинул с себя футболку и штаны, бросил прямо на камни, выпрыгнул из обуви с носками и зашел в воду. На Чеджу не воруют, только если какие-нибудь неадекватные туристы, но тут таких нет. Джиа отвернулась и быстро сняла блузку. Я залюбовался девичьей спиной. Она собрала волосы на макушке и заколола их. Затем стянула штаны, оставшись в одном купальнике. Ух, и хочется и колется. Да, теперь уж тем более, когда мы столько всего вместе прошли. Но сейчас все еще сложнее. Она моя подчиненная, но дочь главы совета. Еще одна принцесса на мою голову. Я выдохнул. Зашел в море по пояс. В целях маскировки, так сказать, вода не очень-то теплая, но это не сильно помогало, вопреки расхожей шутке. Джиа аккуратно свернула свои вещи и положила на мои, чтоб не заморались. Вот ведь хитрюга. Она повернулась, и я чуть не уплыл в эстетический экстаз. Дул ветерок, и ее бледноватая кожа покрылась мурашками, со всеми выходящими отсюда приятными глазу последствиями. На секунду я вообще выпал из реальности и забыл, где я и кто я. «Челюсть подбери», — бросила Джиа. Проходя мимо, попыталась сделать это дерзко, но вышла скорее смущенно. Девушка нырнула и скрылась под водой. Спустя пару секунд снова появилась на поверхности метрах в 10. Ну и русалка. Может, тоже полимак, водный табур прячет? Джиа снова нырнула и всплыла еще дальше. «Ты плывешь?» — крикнула она. «За тобой хоть на край света», — подумал я, а вслух сказал. «Стой, давай поравняемся и до тех камней наперегонки». Джиа уделала меня в плавании во всех аспектах, так что по кухне порхала довольная, будто выиграла серьезные международные соревнования. Я, в свою очередь, тоже пребывал в благостном расположении духа. Занес себе в память много сочных кадров помощницы. Идиллию слегка нарушал Безымяныш. Его впервые в жизни пригласили в гости, и он понятия не имел, что делать. Просто сидел и молчал. В ворота постучали. Я пошел посмотреть, кого там нелегкая принесла. Вариантов была масса, но явился самый предсказуемый из гостей, Минхе. Ну все, спектакль под названием «Не увози мою дочь» начался. Акт 1, приветствие. Глава Чон, поклонился я, тщательно скрывая насмешливость. Господин Йен, ответила она симметрично, на лице маска смирения и покорности. Я принесла немного морепродуктов, женщина подняла сетку, из которой до сих пор иногда капала. Спасибо, проходите. Хнё зашла в дом и замерла, увидев мальчугана. Тот не знал, как себя вести, по привычке подскочил и поклонился. «Госпожа Чон, это мой слуга. У него пока нет имени, можете звать его Никто или Безымяныш. Даже такая искушенная в лицедействе дама не смогла скрыть удивление. «Никто, это госпожа Чон Минхе, глава совета, королева острова», мысленно добавил я. Джиа тоже подошла встретить мать, поклонилась, не сдерживая улыбку. Женщины удалились на кухню, живо принявшись обсуждать принесенные продукты и спорить о способах готовки. Помощница пыталась втолковать многоопытной Хнё, что в нашем доме совсем иные правила. Когда стол был накрыт, мы с Минхе сели напротив друг друга. Безымяныш расположился справа, а Джиа слева. Парнишка налегал на горячий суп с лапшой. Намерзся сегодня, до сих пор морально не отогрелся. «Безымяныш, если бы готовка была табуром, какой бы ранг ты присвоил Джиа?» — спросил я. Девушка посмотрела на меня в стиле «ах так, да», восклицательные и вопросительные знаки. «Пятый», — сказал парень. Помощница изменилась в лице, я уже представил, как она опрокидывает на него блюдо с бульоном. «Ой, то есть первый, конечно же», — тут же поправился он, запинаясь, краснея и уперев взгляд в тарелку. «Я имел в виду первый, просто поторопился, вот и спутал, простите». Джиа хищно цокнула стальными палками, как краб клешней. Это было красноречивее всяких слов. «Йен», — подала голос Минхе и посмотрела мне в глаза. «Я то, что произошло на совете», — начала запинаться она, делая вид, что стесняется и будто бы слова даются ей с трудом. «Может, так оно и было, не знаю, но мямлить точно не стоило, не со мной. Скоро она это запомнит». «Да, конечно, давайте оставим в прошлом все разногласия. Недопонимание случается на первых порах знакомства, это нормально». «Вот так», — она все же начала извиняться, но при этом конфликт уладил в итоге я. «Получилось, что гол мой, хотя Хнё дала пас». «Отлично», — чуть кивнула она, на лице и тени улыбки не промелькнуло. «Все поняла, теперь будет ко мне серьезнее относиться». «Это и хорошо, и плохо одновременно». Мы поклонились друг другу одними головами, и я подлил ей чай как младший старший. Уж это точно должно расставить все точки над «и». Джиа бросила на меня укоризненный взгляд, мол, мог бы хотя бы тут очки не подсчитывать. Впрочем, Минхе тоже та еще противница, в долгу не осталась, сразу решила отыграться. «Слышала, вы все еще не рассчитались с больницей. Если у вас есть проблемы с деньгами, я могу помочь». «Нет, что вы, спасибо», — улыбнулся я. «Просто планируем покалечиться еще пару раз, тогда сразу за все и заплатим». Еще шире оголили я зубы, получив еще один осуждающий взгляд помощницы. «Кстати, должен сообщить вам важную новость», — сказал я. Безымяныш поднял голову, даже ему стало интересно. Джиа уже по тону поняла, я задумал пакость, но не успела сообразить, какую. Сама же Минхе отпила чай и сосредоточилась на моем лице. «У нас будет пополнение», — торжественно объявил я. Хнё закашлялась, выплевывая чай. Глава 12. «Зря ты так», — вздохнула Джиа, прибирая посуду. «Она это запомнит, на то и расчет», — усмехнулся я. «Если бы обиду затаила, отказалась бы совет созывать, а так, добро дала, но может время тянуть хоть до следующего года. Сроки ведь не обозначила», — резонно заметила помощница. «Посмотрим», — пожал я плечами. «Я приготовлю постели, надо лечь пораньше, завтра тяжелый день у всех». Когда мы легли, Джиа вздыхала и ворочалась, мешая мне уснуть. «Ну что, все же?» — спросил я. «Мне страшно», — призналась девушка. «Вдруг таки Безымяныш все же решит отомстить?» «Ложись поближе», — все же сдался я. «Это не поможет, если он вознамерится снести дом одной техникой», — сказала она, но все же подтащила свой матрас в упор к моему. «Такое я почувствую», — раскрыл я один из своих секретов. «Успею укрыть нас, не бойся, он уже давно спит, а мне все покоя не давало. Как это ты так узнал, что в нас ветряные серпы летят?» «Все забывала спросить, а что это, техника такая?» «Ох уж это женское любопытство», — улыбнулся я. «Это простая гиперкомпенсация. Свои способности на нуле, вот и могу чувствовать чужие. По правде говоря, с тех пор, как вышел из больницы, стал иногда еще и одаренных ощущать, но об этом, Джиа, пока не надо знать. Как ты думаешь, а боги реально существуют? Сельмунда хотела утащить парня в море, или это просто какая-то шизофреническая форма эффекта плацебо, как религиозный трип от спорыньи и недостатка кислорода в средневековых церквях? Не все ли равно, если после пережитого он уже не будет прежним?» — спросил я. «Спи, завтра начну обучать тебя прыжкам и уворотам. Будет тяжело». «Хорошо», — сказала Джиа и взяла меня за руку. Пока Джиа колдовала на кухне, Я начал озвучивать план на день. Нам нужно купить ноутбук и принтер. Помимо этого сегодня начинаются ваши тренировки. Часть упражнений будет общей. К тому же я внесу поправки в стиль Безымяныша. Парень лишь молча склонил голову. Скоро тебе ехать на задание, и лучше, чтобы к этому моменту ты хоть что-то усвоил. Иначе можешь и не вернуться, чего никому бы из нас не хотелось. Ты перспективный малый, и тебе уготовано особое место в моих планах, если, конечно, пройдешь два оставшихся испытания. Джиа нравилось слушать мою болтовню по утрам. Вот и сейчас она гремела посудой, а на лице была полуулыбка. Чаги, от тебя мне потребуется полный анализ бизнеса Чиджу. Еще необходимо знать, как именно на остров привлекается турпоток, и что с местной информационной повесткой, журналы, газеты и так далее. Мне нужны выходы на этих людей, и в островную правовую систему зарыться необходимо. Подборку прецедентов выдачи гербов лучше к сегодняшнему вечеру. Помимо всего прочего, я увидел, как девушка смотрела на меня и осекся. Я боевик и повар, но никак не аналитик. Да, прости, что-то я не подумал. Издержки жизни в клане, знаешь ли, там всегда нужный человек найдется сам собой. Тогда мне понадобится секретарша. С вот такими, я оттопырил скругленные ладони, наблюдая, как взгляд Джиа меняется с удивленного до возмущенного. Знаниями корейского и местного наречия, не смог все же сдержать улыбки и увернулся от брошенного полотенца. Хорошо разбирающиеся во внутренней кухне страны Чиджу. И чтобы не клановые, шпионы нам тут ни к чему. И где ты такую возьмешь? Скептически подняла она бровь. А у тебя, случайно, нет сестры-близняшки? Посмотрел я на нее, и девушка смущенно хихикнула, прощая мне все шутки. То-то же, ладно. Совсем разберемся постепенно, но без еще одной помощницы и юриста дальше будет трудно. Я последний раз свозил Безымяныша в больницу. Юрихо сказала, что он полностью здоров, и даже разрешила умеренные физические нагрузки, но с учетом недавно полученных травм. То есть отжиматься, например, и качать пресс ему пока нельзя, так как разорванные в клочья мышечные волокна только-только срослись и могут попросту порваться. Я арендовал два мопеда. Надоело тратить уйму денег на такси. Давно было пора, вообще-то, тут на двух колесах все рассекают, от детей и до старух. Заехав в пару магазинчиков, закупил инвентарь для тренировок. Дома натянул посреди двора резиновую нить на уровне головы. Рядом расчертил два круга. То же самое сделал на нашей поляне для тренировок. Итак, юные подаваны, сказал я, привлекая внимание. Хубе, поправила Джиа, ученики по-корейски. Ну да. Даю банальнейшую информацию, но кроме меня вам ее расскажут разве что пара мастеров древнейших родов. Для меня это очевиднейшие вещи, но для большинства табурщиков абсолютное откровение. Ученики аж подобрались. Какой табур у Миурабата? Спросил я. Замялся на секунду не ожидавший такого вопроса Безымяныш. Земля, господин. Вот, допустим, я второй-третий ранг. Наношу удар каменным кулаком. Я вытянул руку, медленно ведя его к лицу подопечного. Твои действия. Доспех энергии по умолчанию включен, принялся рассуждать вслух парень. Сверху еще поставлю блок. Отлично, кивнул я. Едем дальше. Тебя на шаг откидывает. И я пускаю каменные диски. Я взял тарелку для игры с собакой и метнул, угодив точно в грудь ученику. Ну, чего замер? Снова блок и контратака. Вот, воздел я палец. Давай разыграем сцену. Джиа, используй магмовые штуки. Они похожи на земляной стиль средней дистанции. Я подошел и шепнул ей на ухо пару рекомендаций. Началось все стандартно. Удар магмовым кулаком от девушки. Блок от парня. Вместо каменных дисков Джи опустила несколько фаерболов, которые разбились о ветряную защиту. И тут под Безымянышем возникла гора от стыков двух кусков застывшей магмы. Его подбросило, но он тут же был сбит рухнувшим сверху шаром лавы. «Стоп», — сказал я, — «умничка, Джиа». Чтобы ты понимал, Безымяныш, она вообще не думала в бою, сделала ровно то, что я сказал, пошагово, а я ведь даже не знал, какой стихией ты будешь пользоваться, но предсказал каждое твое действие. Я, кажется, начинаю понимать, подала голос девушка, нельзя делать первое, что пришло в голову, не совсем так, ваше поле ходов узкое, удар, блок, контратака, нападай на меня так же, сказал я девушке, а ты следи внимательно. Бросил уже ученику. Джиа выбросила кулак магмы. Я сделал банальный боксерский уклон. Уже по-другому все развивается, сказал я. Еще раз, только доспех энергии повесь. Девушка начала исполнять технику, но я банально шагнул вперед и пробил страшнейший кросс с окутанным в табур кулаком. Джи оплюхнулась на задницу. И снова другой исход событий, заметил я, посмотрев на обоих учеников. Еще раз, Джиа сделала очередной выпад, на этот раз куда более быстрый. Я присел и отскочил по диагонали, полоснув ее световыми когтями по бедру. И опять даже блока не понадобилось, сказал я. Моя вариативность в бою ветвится как паутина во все стороны. Ваша же, как крона дерева, только в одну. Это банальность, которой почти никто не пользуется. А те, кто все же применяют... «Делают это на рефлексах природных. Успел отскочить, молодец. Не успел, ну и ладно, доспех энергии спасет. Мы же с вами будем нарабатывать профессиональные рефлексы. Это многое объясняет», — сказал Безымяныш. «Это веревка», — указал я на натянутую резинку, летящий по прямой удар. «Будете учиться делать маятник. На этих двух кругах будете прыгать из стороны в сторону. Это только начало. Самая первая ступень. Я еще долго объяснял им разные нюансы. Поправлял и строго следил, чтобы они четко выполняли каждое движение. А затем началась рутина. Ребята тренировались. Я сутками напролет сидел за ноутбуком. Бизнес-план написал быстро. Но вот некоторые его этапы требовали тщательной проработки. Принтер пыхтел, выплевывая пачки листов. Я мотался по всему городу, узнавая цены и прикидывая будущие расходы. Через неделю мне все же назначили прием у совета. На этот раз не надо было тащиться в гору. Встреча была в здании администрации. Я взял с собой Безымяныша и Джиа. Мы честно отсидели очередь. Я поклонился членам совета. «Говори», — подала голос Минхе. Женщины уже начали уставать от просящих и специально воткнули меня в середину списка, чтобы разбавить встречи. В силу разных обстоятельств я задержусь на острове. И такой уж я человек, что привык облагораживать все вокруг себя. Ближе к делу. Недовольно поторопила Минхе. «Для начала я хочу открыть на Чиджу школу боевых искусств», — выпалил я, оценивая реакцию. Женщины переглянулись. «Вроде кинда. Или будешь учить людей махать своим кривым мечом», — насмешливо уточнила мать Джиа. «Да, тут она в своем праве. Отыгрывается за недавний ужин. Это будет безоружный бой. И в чем смысл?» Подалась вперед монголка. «Я самый лучший боец в мире на данный момент. Могу подтянуть многих ребят с острова до схожих кондиций. Бахвальство тебе не занимать», — скептически бросила Минхе. «Есть ли у тебя что-то кроме слов?» Она мотнула головой, и охранник двинулся в мою сторону. «А боги, какая банальность!» Двухметровый шкаф бросил пиджак напарнику и, поведя шеей, скорчил угрожающую рожу. «Я даже с места не двинулся, а когда он сделал выпад...» Присел, а вынырнув, уже встретил его точным прямым в челюсть. Здоровяк рухнул к моим ногам. «Я могу без активации табура размазать любого своего ровесника. Я сильнейший 18-летка в мире». «Допустим», — как всегда с улыбкой на лице сказал Ан Хи Йонг. «Но в чем выгода твоей якобы школы для нас?» «Именно этого вопроса я и ждал. Что известно про мужчин с Чиджу?» «Ничего. Они лишь ваши тени. Может, пора это менять? Я гарантирую вам, что смогу сделать из них лучших бойцов в мире, если вы мне только дадите такой шанс. Как минимум, остров станет еще более уникальным местом. Несомненно, прославится куда больше. Поток туристов увеличится. Это лишняя строчка в туристическом буклете многое поменяет». Совет зашептался. Минхе объявила решение. «Тебе дадут шанс доказать свои слова на арене. Если они подтвердятся, возможно, ты сможешь открыть школу. Свободен». «Ты сказал для начала», — подала голос самая молодая, за что получила недовольный взгляд главы совета. «Да, это лишь маленькая часть того, что я собираюсь делать». «Безымяныш», — я повернулся к слуге. Парень взял документы и раздал каждой из женщин по комплекту. Большая часть текста была замазана, чтобы не раскрывать все карты сразу. Но по оставшимся понятно, что за дело я берусь всерьез. Все расчеты настоящие, и все 5 бизнесов уже существуют на бумаге. Ну и еще кое-что. Почитайте на досуге, сказал я и лично раздал им по папке со сценарием. На пристани я дал Безымянышу последние инструкции. Сначала отправишь письма. Потом зайди в оружейный и по своим старым связям купи 2 чистых глока. Модель я записал на листочке. К ним 8 обычных и 8 увеличенных магазинов. Нужны еще учебные пистолеты, там уже смотри по вариантам. Будет это спецбоеприпас, травмат или версия для тактических игр. Потом уже пойдешь к Абата. Это твое второе испытание. Скорее всего, тебя не тронут. Даже отморозки вроде них не будут цепляться к посланнику. Я бы не был так уверен, сказал парень. Мир Аббата непредсказуем. Он вспыльчивый и плохо себя контролирует. Ориентируйся по ситуации, но попусту не рискуй. Будь учтив и сдержан, но слабину не давай. Помни, ты посланник моей воли. Твоими устами говорю я. Вживайся в роль, изображай меня. Разрешаю, если тебе так будет проще. Я пожал парню руку. Он прыгнул, расправив конечности как птица и, использовав воздушную технику, почти бесшумно приземлился на палубу парома. «Думаешь, справится?» – спросила Джиа, задумчиво глядя на отплывающее судно. «Все-таки это его бывший клан. В этом и есть суть испытания. А если его перевербуют?» – спросила помощница. «Я уже говорил, верность или смерть, Чаги. А у меня будут какие-нибудь испытания? Ситуации у нас схожи. Не боишься, что я тебя предам, если у вас с мамой выйдет конфликт?» Она лукаво посмотрела на меня. «У меня темное прошлое двойного агента. И что мне ей ответить? Что сейчас это мой самый большой страх, который я предпочитаю игнорировать?» «Ты не предашь, Чаги?» Приобнял я ее за плечо и повел домой. «Какой в этом смысл? Все, что я сделаю, приведет к процветанию твоей родины. К тому же я будущий зять императора. Со мной выгодно дружить». Елена Сказова села в гостиной за книжкой. Кресло-качалка, без дела стоявшие последний месяц, снова пригодилось. Раньше она часто в нем баюкала детишек, но они уже выросли, и теперь их даже в постель гнать не надо, сами укладываются. Как только Маше исполнилось 2, Арс взял за привычку брать ее на коленки и читать вслух, усевшись перед камином, а позже собирал всех младших, которые ложились рядом на матрасах. Он как диктор умело озвучивал им книги, а порой и рассказывал истории. Никто не знал, читал ли он это или просто выдумывал на ходу. Его слушали все. Елена делала вид, что вяжет или пишет письма. Глава семейства сидел с газетой в руках, всегда с одной и той же. Дворецкий именно в это время протирал перила лестницы. Обычно так дети и засыпали, и потом их приходилось растаскивать по кроватям. Без Арса было пустовато. Хотя, казалось, бывал он нечасто. На семейных приемах пищи, да вечерами гонял младших по дому или двору. Час-два в будний день, полчаса перед сном, но как сильно это наполняло атмосферу вокруг. Мама Арсения, Екатерина, погибла при родах. У Елены же случился выкидыш. Так что Арса она растила как родного. Врачи сказали, больше ей не завести детей, но спустя 6 лет произошло чудо. А затем детишки пошли один за другим. Лена всегда боялась сказать Арсению правду. Не знала, как сын отреагирует. Вдруг однажды полезет в семейные архивы и узнает. Лучше сказать самой, только вот как на это решиться. Как только снова встретится, она ему признается. Поведает, что парень последнее семечко с семейного древа легендарных благих. Кёнхикан в последнее время была взволнована. В размеренной жизни острова редко происходило что-то необычное. Прочие члены совета воспринимали все новые в штыки, но она-то молода, а потому открыта переменам. Ее дед Чанкан был включен во все дела клана. Насколько вообще мужчина мог быть погружен во внутреннюю кухню? Он усадил на колени младшего из внуков годовалого Сунга и укоризненно посмотрел на Кёнхи. «Мне сейчас некогда искать мужа», — строго ответила она. «Я еще не освоилась в должности члена совета. Сам же знаешь, время беспощадно, моя дорогая», — проскрипел старик. «Совсем недавно я тайком засматривался на то, как твоя бабка учится нырять, а теперь, да знаю я», невольно буркнула девушка. «Прости, дед, мне пора, вот всегда так, а когда мелкая была, всюду со мной за ручку ходила», пожаловался он угукающему внуку. Ребенок довольно улыбнулся, и морщинистое лицо разгладилось, расцвело, разом сбросив 10 лет. Старик глядел в беззубую улыбку, а в голове его зрел очередной план. «Мужчины Чиджу ничего открыто не делают, тонкими мазками», здесь намекнул, там как бы невзначай сболтнул лишнего. С одним задружился, с другим рассорился. В молодости манипулировать женщинами было проще. Он был красив, и прекрасный пол жаждал его расположения. Кёнхи умная девочка. Она знает про все интриги старого лиса, но ничего не предпринимает. Пусть дед тешит эго, тем более клану на пользу. Но то, что он собрался сделать сейчас, ей не понравится. Хуун, что дед? Выскочил средний внук. Хуну уже 22. И он усердно учился даже летом, чтобы во время учебного года не так напрягаться. «Пошли прогуляемся с малышом Сунгом». «Ладно». Тройка мужчин прошла пешком весь город, а потом еще несколько километров брела по тропе к обрыву. «О чем ты хотел поговорить?» — серьезно посмотрел на него Хун. «Помнишь, когда ты был совсем маленький, тебе сосватали дочь госпожи Минхи?» «Конечно, Джиа, я даже был в нее влюблен, насколько это можно в 12 лет», — смущенно признался парень. «Джиа вернулась», — сухо выдал дед. «Что, но почему никто об этом не говорит?» Парень был ошарашен. «Знают не так много людей, только старейшины пяти великих кланов. Зачем ты мне рассказал, и почему это скрывают?» «Это сейчас не важно, внук. Вскоре в университете пройдут показательные схватки. Будут испытывать одного юношу. Он сейчас господин Джиа». «Что? Но как это возьма?» «Слушай», — оборвал его старик, — «ты обязательно сойдешься с ним в схватке. Убей его, и тогда вы с Джиа поженитесь. Это я тебе гарантирую. Мы породнимся с родом Чон». «Я, юноша, столько всего хотел сказать, но», наткнувшись на колючий взгляд деда, замолчал. Его любимый, милый и добродушный дедушка Чан сейчас был похож на старого коршуна перед атакой. «Я все сделаю, дед. Вот и молодец. Я всегда говорил, что ты мой любимый внук. Пока Сунг не подрастет, может, он будет куда лучше», — ехидно добавил Чан. В особняке князя Романова всегда был минимум слуг. Соседей в округе не имелось. Никто не желал испытывать судьбу. Дворяне тоже суеверны. Как-никак каждый день они пробуждают в себе неизвестную силу. «Господин», — подал голос дворецкий, входя в темный зал. Князь сидел спиной к нему, глядя на танец языков огня в камине. «Говори», — дозволил владыка поместья. «Имам Байнуртынбеков погиб, выплачивая долг». Романов лишь хмыкнул. От него повеяло странной энергией, она словно пожирала пространство вокруг себя. Слуга даже боялся помыслить о ее природе и убеждал себя, что это такой табур. Он знал, сейчас владыка думает. Треск поленьев усиливал гнетущую паузу. Слуга не выдержал и дерзнул спросить: «Что прикажете делать?» «Мальчишка как чертов икс в уравнении», — с досадой проговорил Романов. «Из-за него нити событий путаются, будущее становится туманным. Ты знаешь, я люблю ясно видеть». «Да, господин», — кивнул дворецкий. «Пока ждем. Я чувствую явственный запах смерти. Возможно, нам не придется марать руки. Проблема решится сама собой». Мюр Абата явился в отцовский кабинет. Он по обыкновению был не в настроении и надеялся лишь, что повод стоящий. А то с каждым пустым вызовом старик приближал день своей досрочной отправки на пенсию или на родовое кладбище, если заортачится. «Отец», — войдя, поклонился он. «Проходи», — надтреснутым голосом выдал Изаму. С годами старик изменился, и теперь уже трудно было понять, это он так сдерживает гнев или о чем-то переживает. Прилетели вести о Рёта. «Паршивец все же зависает на одном из курортов», — прорычал сквозь зубы Мюра и сжал кулаки. «Таиланд, да. Рёта был убит на задании», — еле слышно сказал глава рода. «Как? Нет. Кто? Неужели эта дрянная девка? Она бы никогда не справилась с ним». «Тише, тише», — устало взмахнул ладонью старик и приложил руку ко лбу. «Четверка теперь слуга какого-то странного субъекта, который и убил Рёта. Он прислал человека». «Кто посланник? Я хочу поговорить с ним». «Никто». «Что? Твой разум помутился?» «Отнюдь. Поговори с ним сам». Старик нажал на кнопку телефона. «Пусть зайдет», — обессиленно выдал он. Увидев вошедшего, Мюра перевел растерянный взгляд на старика, но это не могло быть розыгрышем или шуткой. Да отец и не знал о еще одном внуке. «Господин Абата», — поклонился вошедший, — «я никто, безымяныш. У меня послание от господина Ина». От непонимания Мюра начал злиться. Он никогда не отличался терпением. Табур бурлил в теле, словно вода в кастрюле, накрытой крышкой, и вот-вот был готов вырваться наружу. Юный японец с покрашенными в блонд волосами распрямился, и только теперь наследник Абата заметил 4 шрама на левой половине лица своего бастарда. «Да что вообще происходит?» «Итак», — сомкнула руки в замок Минхи. «Кто что думает по всем инициативам Ина?» «Мне нравится», — воскликнула Анхи Йонг. «Тебе все нравится», — фыркнула глава совета. «Может, еще и в клан его возьмешь?» «Может, и возьму», — ехидно заметила старуха и засмеялась, видя, как Минхи изменилась в лице. «Я против всего», — неожиданно для всех сказала толстушка Чинджамин. «Этот русский паук уже повсюду раскинул свои сети. Он обрабатывает ребят в языковой группе. А с этой школой у него появится целая армия лояльных ему бойцов». «Не неси чепухи», — вздохнула Сарантуя Ананд. «Это будут в первую очередь наши люди, рожденные на острове. Этого из них никакими тренировками не вытравить. Все равно, не уступала Пышка. У всего, что он делает, далеко идущие последствия. С этим сложно спорить, сказал Кёнхикан. Он уже присматривается к земле, сады, плантации. Разговаривает со строителями и арендаторами. Вот-вот, поддержала ее Чинджамин. Такое чувство, что он половину острова скупить собрался. Мне это не нравится. Картинка не собирается в голове, конечная цель не ясна, и это меня пугает. Мои люди видели, как он передал своему человеку целую стопку писем. Он к чему-то готовится. Сегодня мы позволим ему творить здесь все, что вздумается, завтра он перевезет всю свою родню. Послезавтра скажет нашим мужчинам, которых он тренирует, что они сотни лет угнетались. Сарантуя Ананд закатила глаза и сказала, «Мне иногда кажется, что вы кучка безумных баб. А вот это вы читали?» – спросила Минхе, бухая на пол толстую стопку печатных листов. «Мне очень понравилось», – улыбнулась Ан Хи Йонг. «Понравилось?» – возмутилась Минхе. «Да этим», – она потрясла стопкой, – «он бросает вызов не только японскому, но и корейскому императору». «Нашему императору», – ехидно заметила Ан Хи Йонг. «Нашему», – нехотя выдавила из себя Минхе. Но тут же снова вспыхнула. «Вы что хотите втянуть Чеджуда в войну?» Мальчишка обезумел, раз выдумал такое. «А он еще и к чайным плантациям приглядывается», смеясь добавила Ан Хи Йонг. «Был в порту, разговаривал с главой логистической фирмы. Большие поставки в Россию хочет организовать. И что?» Не поняла толстушка. «А то, что это монополия российского императора», хохотнула Ан Хи Йонг. «То есть он бросает вызов трем императорам, одиночка, без фамилиц». «Я ничего не упускаю», — уточнила Минхе. «Упускаешь», — уже почти смеялась Ан Хи Йонг. «Когда он провернет все, что задумал, ты ему еще и герб вручишь, лично». Минхе почти подскочила от возмущения. Она столько всего хотела сказать, но слова наслаивались в голове друг на друга, и женщина лишь возмущенно выдыхала. Глава 13. Алан Филиппович Нуртынбеков последние недели редко выходил из кабинета, и даже беременная молодая жена не могла привлечь его внимание. За дверью раздалась уверенная быстрая поступь, а потом резкий стук. Глава рода сразу понял, кто там. Мужчина давно ждал именно такой ритм костяшек по дереву. Долго же он собирался, подумал хозяин кабинета и нехотя сказал, «Войди». Это не мог быть никто иной, кроме Жумабе, единственного теперь наследника.